Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья, доброе утро. Еще более странной становится обстановка и опасной. Генерал Гнейзенау поручил некоему Штейну подобрать отряд людей и броситься в погоню за каретой нашего императора. Итак, что же делать? Любой ценой, невзирая ни на какую опасность, я должен прорваться к нему. Но как это сделать? Путь к своим мне преграждала вся прусская армия. Они отрезали все дороги, но дорогу долго отрезать невозможно, когда Этьен Жерар видит ее перед собой. Дольше медлить было нельзя, и я решился ехать. Спуститься с чердака я мог только по лестнице. Тут уж ничего не попишешь, так как другого люка не было. Я заглянул в кухню и увидел, что молодой врач все еще там. Раненый английский адъютант сидел на стуле, а рядом на соломе лежали в совершенном изнеможении двое прусских солдат. Остальные уже пришли в себя и их отправили в тыл. Итак, мне, чтобы добраться до своего коня, предстояло пройти мимо врагов. Врача мне было нечего бояться, англичанин был ранен, и к тому же его сабля вместе с плащом лежала в углу. Двое немцев валялись почти без чувств, и ружей около них не было видно. Чего же проще? Я поднял крышку люка, соскользнул вниз по лестнице и появился среди них с обнаженной саблей в руке. Видели бы вы их удивление. Врач, тот, конечно, все знал, но англичанину и двум немцам должно быть показалось, что сам бог войны спустился с небес. Пожалуй, на меня и впрямь стоило посмотреть. Я был великолепен в серебристо-сером мундире со сверкающей саблей в руке. Оба немца окаменели, вытаращив глаза. Английский офицер привстал, но от слабости снова упал на стол, разинув рот. «Что за черт?» — повторил он. «Что за черт?» «Не с места», — сказал я. «Я никого не трону, но горе всякому, кто попытается меня задержать. Если вы не будете мне мешать, вам нечего бояться. Но берегитесь оказаться на моем пути. Я полковник Этьен Жерар из конфланского гусарского полка». «Ах, черт!» — сказал англичанин. «Тот самый, что убил лису!» Его лицо перекосилось от злобы. «Охотничья зависть!» Низменное чувство. Этот англичанин ненавидел меня за то, что я, а не он, убил лисицу. Да чего же разные у нас характеры. Сделай он это у меня на глазах, я обнял бы его, радуясь и ликуя, но пререкаться было некогда. «Мне, право, очень жаль, сэр», — сказал я, «но я вынужден буду позаимствовать у вас плащ». Он попытался встать со стула и дотянуться до сабли, но я загородил угол, где она лежала. «Есть ли у вас что-нибудь в карманах?» «Шкатулка», — ответил он. «Не стану вас грабить», — сказал я. Взяв плащ, я вынул из кармана серебряную флягу, квадратную деревянную шкатулку и подзорную трубу. Все это я отдал ему, но тут этот негодяй открыл шкатулку, достал пистолет и прицелился мне в лоб. «А теперь, милейший, — сказал он, — положите-ка свою саблю и сдавайтесь». Я был так поражен этим низким коварством, что буквально остолбенел. Я пытался говорить о чести, о благородстве, но глаза его над стволом пистолета стали еще злее. «Довольно болтать, — сказал он, — бросай оружие. Мог ли я вынести такое унижение? Лучше умереть, чем дать себя обезоружить таким образом. Я уже готов был крикнуть «Стреляй!», как вдруг англичанин куда-то исчез. И на его месте выросла груда сена, среди которой барахталась рука в красном рукаве и пара ботфорт. «Ах, моя храбрая хозяюшка!» — Бакенбарды меня спасли. «Беги, солдатик, беги!» — воскликнула она и навалила еще сена на барахтающегося англичанина. На мгновение ока я перебежал двор, вывел фиалку из конюшни и вскочил в седло. Из окна грянул выстрел, пуля просвистела у самого моего плеча, и я увидел искаженное яростью лицо. Я презрительно усмехнулся, пришпорил лошадь и вылетел на дорогу. Последний прусский солдат уже скрылся в лесу, путь к исполнению долга был свободен. Если Франция победила, все в порядке. Если Франция побеждена, то от меня и от моей лошади зависит даже больше, чем победа или поражение. От меня зависит спасение и жизнь императора. «Вперед, Этьен! Вперед!» — воскликнул я. «Изо всех твоих славных подвигов тебе сейчас предстоит самый великий, пусть даже он будет последним». Выехав на дорогу, я привстал на стременах и накинул красивый черный плащ на красной подкладке, принадлежавший англичанину. Он доходил мне до самых ботфорт и совершенно скрыл мундир, который мог меня выдать. Что же до моего кивера, то такие носят и немцы, следовательно, он не должен был привлечь к себе внимание. Если со мной никто не заговорит, я вполне смогу проехать через всю прусскую армию. Но хотя я и понимал по-немецки, поскольку в то золотое время, когда мы воевали в этой стране, у меня там было очень много знакомых дам. Но хотя я и понимал по-немецки, говорил я с красивым парижским акцентом, который сразу отличишь от их грубой немелодичной речи. Я знал, что этот акцент сразу же меня выдаст, но мне оставалось только уповать на Бога и надеяться, что я сумею проехать молча. Парижский лес был такой огромный, что нечего было и думать объехать его стороной. Поэтому я собрал все свое мужество и поскакал прямо по дороге, по которой прошла прусская армия. Здесь нам стоит, друзья мои, остановиться. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.